Пространство мелькало в единственном глазу Магнуса Поспешного. И уже не пепельно-пластиково облупленная, словно сожженная талибами, рождественская карусель Лозанны. И не кирпично-гранитно-осколочная, как центр Женевы. Разбомбленные эскадрильи шейха Мансура. И не альпийские отродья Швейцарии. Здесь, на юге бывшей Франции, в середине лета пространство было трехцветным, как флаг новой республики Лангедок, объединившей четыре провинции. Растительно-каменно-небесное. Здесь не пахло гарью. Другие запахи свистели в ноздрях прыгающего Магнуса от самой швейцарской границы. Лаванды, навоза, нефтеперегонных заводиков, сыроварен, газовых терминальчиков, уютных, нагретых солнцем городков. Большие города Магнус одебал, не желая отвлекаться. Он поспешал. Солнце палило. Фиолетовые поля лаванды резали глаз. Пыль клубилась по каменистым дорогам. Но это была не кирпичная пыль разрушенных городов Швейцарии. Лангедокской пылью было приятно дышать. Сапоги-скороходы Магнуса, справленные ему в Зальцбурге сразу после битвы трех народов, за 137 золотых, несли его к цели. Лаку-Вертуарат. Все дороги вели к замку. Все прованские, лангедокские и южно-пиренейские крестьянские пальцы указывали на юго-запад. Отталкиваясь от пыльного камня дорог, Магнус прыгал над пейзажем. Нетронутые войной городки и деревни потрясали. Остановившееся время. Оно пахло довоенной Европой. Это был запах детства. Магнус прыгал, зависая над холмистыми лугами, спасущимися овцами, коровами и лошадьми, с черепичными домами и хлевами, с навесами коптилен, сыроварен, зенитными комплексами, солнечными батареями, с крестьянами, глядящими на него из-под руки, как на ястреба или на беспилотник. Прыгал, зависая подолгу, неэкономично расходуя топливо, словно хотел влипнуть в это время, как в янтарь, и остаться там навсегда. Но тяжелые сапоги-скороходы неизменно касались земли. Лаку-Вертуарат. Уже второй месяц Магнус Поспешный поспешал туда. Он должен был успеть до завтрашнего утра. Непременно. Иначе и быть не могло. А оставалось уже совсем немного. Жаркий день прошел в прыжках. Обтяжной комбинезон холодил, привычно всасывал пот, подавал витамины. Магнус не испытывал усталости. Он вообще был сильным и выносливым, несмотря на невысокий рост и худобу. Да и прыгалось ему здесь лучше, чем в Австрии и Швейцарии. Подкрепившись соном рье свежим хлебом, теплыми огурцами, вареной козлятиной и овечьим сыром, Магнус с наслаждением напился ключевой воды, заправил сапоги газом на крошечной газоколонке и запрыгал на запад. Туда, где за неровный сине-зеленый горизонт опускалось знойное солнце новой республики, остановившей салафитских варваров. Магнусу нравилось это солнце. Он не прятал от него свой единственный глаз за темным стеклом. Зрачок Магнуса Поспешного был полон солнечного света. Этот свет обещал встречу. И это обещание не заставило себя долго ждать. Когда душный вечер накрыл Пиренейские предгорья, когда запахло уже не лавандой, а жимолостью, акациями, глициниями и зазвенели цикады, впереди на вечернем небосклоне сверкнула громадная голограмма. Восьмиконечный крест новых тамплиеров. Наконец-то! Лаку-Вертуарат. Выдохнул Магнус воздух и устало улыбнулся. Крест парил над башнями замка, слегка поворачиваясь вокруг оси. Магнус прыгнул так высоко, что вокруг тревожно зацвиркали стрижи, завершающие свой дневной полет. Теплый вечерний воздух последний раз засвистел в грязных волосах Магнуса. Он опустился на новую брусчатку широкой дороги, ведущей к замку. Выключил сапоги и пошел, тяжело передвигая массивные ноги. Замок надвигался, крест сиял и поворачивался над ним, словно удерживаемый духом героических обитателей цитадели. Спокойствие, наполнявшее Магнуса все время полуторамесячного путешествия, сменилось возбуждением, нараставшим с каждым его шагом. Творимая легенда новой Европы, надежда всех европейских христиан, твердыня подвига духа и героизма плоти возвышалась перед ним. Чтобы успокоиться, Магнус стал молиться вслух. Дорога обрывалась рвом. За рвом вставал кольцом невысокий вал, опоясывающий замок. Прямо напротив дороги виднелся поднятый перекидной мост. Магнус остановился на краю дороги. И сразу же со сторожевой башни сверкнул сканирующий луч. А усиленный голос задал вопрос. «Кто ты, путник? И что тебя привело сюда?» Магнус набрал в легкие побольше воздуха и громко произнес фразу, пропрыгавшую с ним все эти полтора месяца. «Я плотник Магнус Поспешный. Прибыл по приглашению великого магистра». Прошла долгая минута. Мост стал бесшумно опускаться. «Добро пожаловать в Лаку-Вертуарат, Магнус Поспешный», произнес голос. Магнус ступил на черную ребристую поверхность моста. Пошел по нему, стуча скороходами. «Я успел», подумал он и улыбнулся, почувствовав долгожданное, невероятно приятное облегчение. Створы ворот разошлись, сверкнул свет. Магнус вошел в замок. Его встречали трое ратников в легких доспехах, подпоясанные оружейными поясами. На каждом поясе висели короткоствольный автомат, пистолет, короткий меч, три гранаты и жидкий топор. Лица ратников были суровы и безучастны. Старший из них растянул в руках светящегося умного, молча протянул Магнусу. Тот также молча приложил к светящейся поверхности свою правую ладонь. В прохладном воздухе возникла голограмма подноготной Магнуса. Недолго изучив ее, ратник кивнул, свернул умного. Другой ратник повернул рычаг. Ожила гидравлика. Поднялась решетка. Стали медленно отворяться вторые ворота. Высокие, толстые, обитые шипами и кованым железом. За воротами ждали еще двое ратников. «Следуй за нами», — сказал один из них. Магнус последовал за ними, как за родными, улыбаясь и стуча сапогами. Они пересекли внутренний двор замка с доброй сотней стоящих по периметру самоходов. Вошли в еще одни ворота, прошли по каменному проходу, освещенному зеленоватым пламенем искусственных факелов, и стали спускаться в подвал. В небольшом круглом зале ждал человек в серой холщовой одежде с нашитым на груди красным крестом тамплиеров. «Приветствую тебя, Магнус Поспешный!» Слегка склонил голову человек. «Я телорь замка, Леонард!» Магнус поклонился ответно. «Я отведу тебя к плотникам. Там тебя накормят и дадут возможность отдохнуть до завтра». Леонард повел его коридорами. В отличие от громко лязгающего своими сапогами Магнуса, он двигался практически бесшумно. Они подошли к двери. Телорь приложил руку к белому квадрату. Дверь открылась. Магнус вошел. Телорь остался снаружи. Сводчатый зал был освещен все тем же зеленоватым искусственным огнем. Посередине стоял длинный стол с вином и скромной закуской. За столом сидели пятеро. Завидя вошедшего, они встали со своих мест и пошли к нему. Это были плотники Южной Европы, известные люди. Троих из них, Сильвестра Флорентийского, Николя Волосатого и Хуго Масляные Руки, Магнус знал лично. Двое, Теодор Констанский и Арис Проломный, были ему известны заочно. Ба! Кого я вижу? Магнус Поспешный! Воскликнул толстый золотобородый Хуга, тряхнув длинными дредами, сплетенными в них мармалоновыми змейками. «Долго же ты, однако, поспешал!» «Магнус!» Стукнул его кулаком в грудь суровый Николя, до самых глаз заросший черно-седыми волосами. «Ходили слухи, что ты опоздаешь», качнул головой худощавый, умнолицый Сильвестр. «Но мы их подавили!» Захохотал Хуга, обнимая Магнуса своими унизанными кольцами и браслетами-ручищами. «Самым беспощадным образом!» Николя показал Сильвестру татуированный кулак. «Я не мог подвести магистра», произнес Магнус, освобождаясь из объятий Хуга и снимая со своих плеч походный рюкзак. Крепкие плотницкие руки потянулись к прибывшему. «Приветствую тебя, Магнус Поспешный!» Силой сдавил ладонь Магнуса светловолосый и светлобородый Арис. «Рим помнит звон твоего титанового молотка!» «Здравствуй, радуйся, Арис Проломный!» Ответно сжал руку плотника Магнус. «Твоя слава идет впереди тебя! От Праги до Вены проложил ты широкий теллуровый путь!» «Магнусу Поспешному мой сердечный привет и высокое уважение!» Подошел, протягивая жилистую руку, невысокий, коренастый, бритоголовый Теодор. «Твое мастерство совершенствуется год от года». «Чтобы достичь твоего, Теодор Константский, шляпки от забитых тобою гвоздей слепят мне глаза». «Ох, недаром тебя еще величают Магнусом Красноречивым!» – хохотнул Хуга. Плотники европейского юга говорили на евро, смеси французского, испанского и баварского. После своих швейцарских гастролей Магнус соскучился по этому языку, с которым в его жизни было столь много связано. «Господа, дайте же гостю разуться с дороги!» – гремел Хуга. Плотники поставили перед Магнусом стул. Он сел, отстегнул сапоги скороходы и с наслаждением вынул из них уставшие ноги. Сапоги тут же убрали. Перед Магнусом поставили таз с водой. Арис и Теодор опустились на колени. Расшнуровали мягкие высокие ботинки Магнуса. Сняли их, стянули мокрые от пота носки, опустили ноги Магнуса в воду и стали неспешно мыть их с душистым лавандовым мылом. «Вижу по ногам, что ты прискакал прямиком из Швейцарии», подмигнул ему Хуга, держа наготове полотенце. «Да. Пришлось прервать гастроль», — ответил Магнус тихо, словно боясь нарушить ритуал омовения ног, столь приятный особенно сейчас, в конце этого долгого дня и всего его путешествия. «Что там новенького? Люцернская артель не загибала тебе гвозди?» «Нет, но и не точила их. За гастроль меня обложили по-белому, а потом сняли след». Плотники, понимающе переглянулись. «Швейцарские гастролеров никогда не жаловали», – зло произнес Николя Волосатый. «Ни до войны, ни во время ее, ни теперь. Жлобы!» «Похоже, война швейцарских плотников так ничему и не научила», – кивнул Арис, смывая мыльную пену с ноги Магнуса. «Снимать след с коренного европейца? Да...» «Они и не хотят учиться», заметил Магнус, прикрывая свое единственное веко от удовольствия и усталости. «Для них главное – наживо». «Швейцарские держатся за прямые поставки», – пожал худым плечом Сильвестр. «Это ясно как день. Поэтому кодекс их не интересует, только прямые поставки». «Прямые? Персы у них по-прежнему в посредниках! Те самые, которые бомбили Базель!» Тряхнул гривой Николя. «Им больше возят казахи», возразил Теодор, не отрываясь от ритуала. «Напрямую из Теллурии, коридором с подсветкой». «И персы!» Не унимался Николя. «Персы генерала Халатбари, те самые, что убили венгров, перекрасили архивы и обезглавили старину Морриса». «С Теллуром там нет проблем», произнес Магнус. «С плотниками есть». «Потому что они говно!» – прорычал Николя, тряся головой и звеня четырьмя мармалоновыми ошейниками. «Были говном и остались! Вот бы куда наведаться магистру с огнем и мечом! Тоже мне, христиане! Снимать след с единоверца! Полгода не прошло, а уже скурвились!» «Николя, магистр ведает их грехи!» Хуго положил свою увесистую длань на плечо волосатого. «Наступит время, они заплатят за высокомерие мшалоимства!» «Это вера отступничества, а не мшалоимство, брат Хуго!» гремел Николя. Хуго мрачно кивнул, соглашаясь. «Это жадность, граничащая с богооставленностью!» произнес Арис. «Будь моя воля, я бы перевешал всех жлобов из люцернской артели, а перед этим загнал бы каждому его золотой молоток в жопу!» не утихал грозный Николя. Эта угрожающая фраза привела плотника в движение. Сильвестр подошел к столу и стал разливать вино из кувшина в бокалы. Арис и Теодор вынули чистые ноги Магнуса из таза. Толстый Хуго грузно опустился на колени и принялся бережно вытирать ноги полотенцем. Затем Магнуса отвели в его комнату келью, скромную, но удобно обустроенную. Он снял пыльный толстый комбинезон, достал из рюкзака одежду, бежевые лайковые штаны в обтяжку, красные сапоги на подкованных медью каблуках, расшитую шелковую рубаху без ворота, и с наслаждением переоделся, повесив на шею увесистое ожерелье из белого золота, жемчуга и мармалона. Он надел на безымянный палец правой руки перстень с бриллиантовым крестом и вышел из кельи, бодро стуча каблуками. За столом его ждали плотники. «Прости, брат Магнус, что мы потрапезничали без тебя», – зарокотал Хуго. «Но мы с удовольствием выпьем вина за твое здоровье и за крепость твоей руки». «Почту за честь поднять бокал в вашей компании», – ответил Магнус. Быстро помолившись Богу, он опустил руки в серебряную чашу, принял переданное Сильвестром полотенце, вытер руки, взял наполненный бокал. «Будь здоров, Магнус Поспешный!» произнесли плотники хором, протягивая свои бокалы. «Будьте здравы, друзья!» Магнус чокнулся с их бокалами. «Да будет крепка рука твоя!» «Да будут крепки руки ваши!» Местное вино, прошлогодний марсельяк, освежило Магнуса, и он с удовольствием осушил свой бокал до дна. Николя снял крышку супницы, Арис протянул пустую тарелку, а Хуго щедро до краев наполнил ее крестьянским фасолевым супом с копченой грудинкой, приправленным зеленью и чесноком. Это был старый добрый горбюр, прекрасно утоляющий голод не только крестьянам, но и путешественникам. Несмотря на то, что суп уже был чуть теплым, он показался Магнусу невероятно вкусным. Каждый глоток возвращал силы. Плотники, допивая свое вино, вначале слегка переговаривались между собой, затем смолкли. Словно оцепенение спустилось на них, и они сидели неподвижно, положив руки на стол и опустив глаза. Только слышно было, как Магнус ест свой суп. Наконец и это прекратилось. Он вытер рот салфеткой, отодвинул пустую тарелку и глянул на приумолкших товарищей. Они посмотрели на него. Он хотел было задать вопрос, но что-то помешало это сделать. Тишина стояла под каменными сводами зала. Она не была гнетущей, скорее наоборот, благодатной, полной ожидания того великого и важного, чему были готовы все сидящие за столом. Такую тишину не хотелось нарушать. Но Сильвестру пришлось сделать это. «Надо выспаться перед забоем», – произнес он тихо и внятно. Никто из плотников не ответил ему. Первым стал Хуго. Ничего не говоря, он повернулся и тяжело зашаркал к своей келье, потряхивая дредами. Все стали подниматься со своих мест и также молча расходиться по кельям. Магнус встал и прошел свою. Опустившись на колени перед распятием, он, как всегда, предельно кратко возблагодарил Господа за кров, пищу и легкий путь. Затем разделся, упал на узкую кровать и тут же заснул. И наступил новый день. Едва прокричали свое деревенские петухи, и солнце сверкнуло на горизонте. Все 312 рыцарей во главе с великим магистром собрались в храме замка. Капеллан Альверий, облаченный в белоснежную сутану и панцирь из волокнистой брони с отметинами от салафитских пуль, начал мессу. Его голос, возвышенный и звонкий, разнесся по храму над коленопреклоненными тамплиерами. «Доминус вобискум!» «Господь с вами!» Латынь. «Эт кум спириту!» «И с духом твоим!» Латынь. Прозвучало в ответ океанским прибоем. Началась литургия. Шестеро плотников тоже были здесь и стояли в своем ряду, сложив руки и опустив головы. Магнус оцепенел, словно растворившись в словах и звуках. Он ждал этого так давно. Зазвучал орган. Запели «Санктус», и плотник Магнус Поспешный запел со всеми. Время остановилось для него. Он очнулся, когда капеллан обратился к пастве с короткой проповедью. Альверий говорил о подвиге во имя Христа, о сбережении веры и верующих, о последних временах, о сердце воина Христова, мещающего кротость Агнца и ярость Льва. Затем началось причастие. Первым к капеллану подошел великий магистр. Приняв причастие, он вышел в невысокую арку. Каждый рыцарь, причастившись из рук капеллана, проходил в эту же арку, шел коридором и оказывался в большой трапезной, где стояли 5 длинных деревянных столов со скамьями. Поставленные специальным образом, они напоминали римскую цифру 3, отчеркнутую сверху и снизу. Во время трапез капеллан неизменно восседал посередине верхней черты, магистр – посередине нижней. Вдоль стен стояли слуги. Как только последний рыцарь занял свое место, дверь закрыли. И началось то, ради чего 6 плотников так спешили в Лак-Увертуарат. Слуги облачили их плотницкие резиновые фартуки, поднесли им медные тазы с водой и мыло для омовения рук. В полнейшей тишине всем сидящим было слышно, как льется вода в 6 тазов, как тщательно, не торопясь, моют плотники свои руки. Когда вода в кувшинах иссякла, руки вытерли полотенцами, а затем на них вылили спирт. После чего к каждому плотнику подошел слуга с продолговатым футляром, лежащим на бархатной подушечке. Все футляры были разные по форме, из разного материала. У Хуга железный, грубый, у Сильвестра из лакированного черного дерева, у Теодора из японской сосны, у Ариса из меди, у Николя из легкого алюминия. Футляр Магнуса был кипарисовым. Слуги открыли футляры. В них лежали инструменты плотников. Молотки. Они тоже были разные, как и характеры 6 мастеров. Рукоятки молотков всех плотников мира изготовлялись непременно из канадского ясеня. Но металл для наконечника каждый плотник выбирал под себя. Толстый Хуга уже давно остановил свой выбор на червонном золоте. Мудрый Сильвестр предпочитал всем металлам платину. Неистовый Николя – мягкое, незакаленное железо. Теодор, как и Хуга, работал золотым молотком, Арис – медным. Молоток Магнуса был титановым. Взявши молотки в свои руки, плотники слегка подняли их, как приветственно поднимают прусские маршалы свои жезлы, и замерли. Слуги с пустыми футлярами отошли. Плотником приблизился капеллан. Он медленно двинулся вдоль их ряда, вглядываясь в лица мастеров. Его худое, смуглое лицо с 6 шрамами источало веру и осознание предопределенности происходящего. Он двигался, поочередно встречаясь взглядом с глазами стоящих. Казалось, он прощается с ними. На самом деле он выбирал и выбрал, остановившись напротив Магнуса. Плотник замер. Обожженная напалмом рука капеллана легла на его плечо. «Магнус Поспешный!» Именем Господа нашего Иисуса Христа благословляю тебя на великое дело!» — громко произнес капеллан своим высоким голосом. «Я успел, Господи!» Восторженно содрогнулось сердце Магнуса. Поклонившись капеллану, он двинулся вдоль стены с молотком в поднятой руке. За ним двинулись двое слуг с пластиковыми контейнерами в руках. Магнус дошел до торцевой стены, свернул налево и двинулся вдоль стола с восседающими рыцарями за их спинами. Дойдя до середины, он остановился. Перед ним сидел великий магистр ордена тамплиеров Жофруа де Пейн. Магистр сидел неподвижно, положив на грубое дерево стола сжатые кулаки. Его боевой панцирь, украшенный золотом и мармалоном, был великолепен. Вмятины от пуль и следы от соловицких сабель и топоров лишь оттеняли великолепие доспехов. Идеально выбритая, словно отлитая из благородного металла голова, поражала красотой. Перед Магнусом сидел великий человек. Это он и его рыцари стали той твердыней Европы, о которую разбился молот салафитов. Они громили врага в Тулузе и в Марселе, освобождали Ниццу и Перпиньян, топили салафитские корабли возле Йерских островов. Это он, Жофруа де Пейн, поднял гордый флаг Лангедока над башнями новой столицы. Он селил надежду в обливающуюся кровью Европу. Он объединил усилия всех европейских христиан и отстоял христианскую цивилизацию на континенте. Магнус беззвучно выдохнул, прикрывая глаз, приводя чувства в порядок. Это он научился делать превосходно. С легкими хлопками слуги открыли контейнеры. В них лежали телуровый гвоздь в дезинфицирующем растворе, скатанный в трубку умный и кровоостанавливающие тампоны. Магнус делал знак слуге. Тот взял умного, раскатал, налепил на голову магистра. Умный пискнул, просиял. В нем засветилась зеленая точка, поплыла по голове, остановилась. Магнус кивнул. Слуга снял умного с головы магистра. На голове в нужном месте осталась еле различимая метка. Возле нее теснились шрамы от 12 забитых некогда гвоздей. Магнус взял гвоздь, приставил к точке, замер. Зал смотрел на него. Единственный глаз Магнуса смотрел сквозь зал. Плотник мысленно просил силы у Господа. Но длилось это недолго. Быстрый взмах молотка, удар. Гвоздь по самую шляпку вошел в голову магистра. Тело его вздрогнуло. Доспехи клацнули. Кулаки разжались. Великий магистр глубоко и облегченно вздохнул. И вместе с ним облегченно выдохнул зал. Стоящие у стены пятеро плотников сдержанно улыбнулись Магнусу. Он же, положив сделавший свое дело молоток в футляр, взял тампон и промокнул скупую каплю крови, проступившую из-под шляпки гвоздя. Не видя со спины лицо магистра, он почувствовал силу его взгляда после действия теллура, отраженного треместами парами глаз рыцарей зала. И этот отраженный взгляд заставил Магнуса затрепетать. Взгляды рыцарей сложились в единый пазл. «Лангедок», — прошептали невольно губы плотника. Зал ожил, задвигался. Плотники разошлись по столам. Десятки слуг последовали за ними с контейнерами наготове. И началось то, ради чего пятеро мастеров так спешили в цитадель новых тамплиеров. Захлопали, открываясь контейнеры. Сверкнули телуровые гвозди. Прозвенели первые удары молотков. И раздались первые возгласы восторга рыцарей, чьи гладкие головы вошел божественный телур. Началась плотницкая работа. Магнус же по-прежнему стоял за спиной магистра, ибо прибыл сюда только для того, чтобы наполнить теллуром эту благородную, великую голову. Такова была его миссия. Неподвижно стоя, вытянув свои руки вдоль тела, он наблюдал за работой коллег. И с каждым ударом их молотков профессиональный восторг наполнял душу Магнуса. как ловко и правильно работали плотники. Толстый грузный Хуго масляные руки с грозным выражением тяжелого лица вершил свое дело, приставляя гвозди к головам и стуча молотком, словно древний воятель, создающий своими ручищами живые монументы великой эпохи. Сильвестр Флорентийский действовал с изящной точностью. Его тонкие пальцы хирурга завораживали быстротой и лаконичностью движений. Николя Волосатый проводил забой с расчетливой яростью воина, бьющегося с могучим врагом за новый, счастливый и справедливый мир. Теодор Констанский делал свою работу так, словно она была настолько простой, заурядной, незатейливой, давно уже ставшей для всех привычным делом, не содержащим в себе и тени роковых осечек. Арис Проломный нависал над выбритыми головами рыцарей, словно средневековый алхимик над рядами реторт, в которых варился чудесный эликсир, так давно ожидаемый человечеством. Магнус смотрел. Завидовал ли он? Нет. Он был доволен и удовлетворен. Его руки, в отличие от рук работающих плотников, были неподвижны. Но они уже сделали свое дело. Атомы Теллура бомбардировали нейроновые мембраны в голове великого магистра. И это было чрезвычайно важно не только для 312 рыцарей Ордена, но и для всего Лангедока, для всей Европы. Молотки звенели. Серебристый металл входил в головы. Рыцари вздрагивали, скрикивали, издавали стоны и невольные возгласы. Казалось, этому никогда не будет конца. Но прошло чуть больше часа, и вот последний гвоздь вошел в голову рыцаря. И сделавшие свое дело плотники отошли к стене, отдали молотки слугам и встали. Все случилось. И снова, как и 12 последних раз, никто из рыцарей не пострадал. Никто не упал, корчась от боли. Не забился на полу, закатывая глаза. Никто не умер, как привычно умирают от Теллура те, кому не повезло. Здесь снова повезло всем. В Лакувертуараде к этому чуду уже привыкли. Минуту все сидели неподвижно. И вот великий магистр приподнялся со своего места и заговорил громким и властным голосом. «Братья во Христе! Рыцари Ордена! Враги христианского мира не угомонились, сокрушенные нами в Марселе. Они отступили, обливаясь своей черной кровью. Но их ненависть к христианской Европе не иссякла. Избежавший плена Гаси ибн Абдалак снова собирает войско, чтобы напасть на нас. Как и прежде, враги тщатся поработить Европу, разрушить наши храмы, попрать святыни, огнем и мечом навязать свою веру, установить свой жестокий режим, превратить европейцев в послушное стадо рабов. До сегодняшнего дня мы только отражали их удары, но каждый раз они, разбитые воинами Христа, снова собирались силами и шли на нас войной. Так стоит ли нам, защитникам веры Христовой, сидеть в ожидании нового нападения варвара? Магистр сделал паузу, обводя взглядом рыцарей. Они замерли, готовые к словам, давно лелеемым их сердцами. Некоторые стали приподниматься со своих мест. «Нет! Негоже нам обороняться!» Почти выкрикнул магистр, и зал взорвался ревом голосов. Рыцари встали со своих мест. Магистр поднял руку, прося тишины. Она тут же наступила. «Лучшая оборона — это нападение!» И снова взорвался зал. «Вспомним Гуго де Пейна, Раймунда Тулузского, Конрада Третьего, Готфрида Бульонского, Фридриха Барбароссу. Они не ждали нападения мусульман, а шли на восток, дабы защитить христианские святыни. дабы сокрушить варваров и осквернителей, дабы утвердить границы христианской цивилизации. Так последуем же их примеру. Возгласы одобрения переполняли зал, гудели под сводами. Сегодня мы нанесем удар по главному гнезду салафитов, Стамбулу, обрушим на врага всю нашу мощь, сокрушим варваров мечом истины, покажем неверным всю доблесть воинства Христова. Каменные стены и потолок зала гудели. И снова магистр поднял руку. Когда наступила тишина, произнес: «Я, Жофруа де Пейн, великий магистр ордена тамплиеров, объявляю 13-й крестовый полет. С нами вместе полетят воины Бельгии, Нидерландов, Шарлоттенбурга, Баварии, Силезии, Трансильвании, Валахии, Галичины и Беломорья. С нами полетит Луис Храброе Сердце со своим крылатым легионом Рюханские Соколы. С нами будет пятая колонна оккупированного Стамбула. Вместе мы ударим по врагу. Так хочет Бог. Так хочет Бог!» Загремело по залу. «Так хочет Бог!» Прошептал Магнус, цепенея от восторга. И сразу загудел набатом главный колокол замкового храма. Магистр резко повернулся, двинулся к выходу. Магнус увидел профиль этого человека. Острый большой нос, глубоко сидящий глаз, палая щека, тонкие губы, маленький волевой подбородок. Магистр вошел в арку. За ним последовал капеллан и приближенные рыцари. Блистая доспехами и шляпками от гвоздей, воинство покидало трапезную. Магнус стоял завороженный этими движущимися мимо него людьми, назвать которых толпой не повернулся бы язык. Рыцари вышли. В зале повисла тишина, прерываемая набатом. Солнечный свет, проникая в узкие окна, падал на пустые столы, сверкая в редких каплях крови. Стряхнув оцепенение, Магнус подошел к товарищам. Они обменялись долгими, понимающими взглядами. Слова были неуместны. Выйдя из трапезной, рыцари спустились в подвальную часть замкового храма, где в пустом каменном пространстве парила распластанная между двумя пуленепробиваемыми стеклами тяжелой раме из левитирующих полупроводников плащаница Спасителя, священный Мандилеон, великая реликвия, отвоеванная орденом у неверных в жестокой Туринской битве. Выстроившись в очередь, преклоняя колени, рыцари прикладывались к святыне, выходили в низкую арку, поднимались вверх и оказывались во дворе замка. Там уже высилась развернутая во весь свой 40-метровый размах знаменитая катапульта ордена тамплиеров. Сложное металлическое сооружение, напоминающее установку залпового огня. Рядом с ней суровыми стальными рядами теснились трехметровые роботы, вооруженные автоматическими пушками, ракетами и огнеметами. На груди каждого робота светился красный восьмиконечный крест тамплиеров. Первым влез своего робота великий магистр. Усевшись на сиденье, он пристегнулся, взялся за рычаги управления. Герметичный шлем робота закрылся. Волевое лицо магистра высветилось в круглой голове робота за толстым, неуязвимым для пули снарядов стеклом. За магистром последовал боевой капеллан и 6 приближенных рыцарей. Рыцари стали проворно залезать в своих роботов. Защелкали замки и шлемы. Тяжко ступая стальными ногами по древней брусчатке, роботы двинулись к широким лифтам. Лифты загудели. Стали поднимать роботов на катапульту. Поднявшись, роботы ложились рядами на направляющие. Когда улеглись первые 50, к ногам их подсоединились твердотопливные ракетоносители. Громадина катапульты стала поворачиваться на юго-восток. Колокол звенел. Раздался сигнал. Вспыхнули запалы. И стремительно один за другим 50 шлейфов огня с грозным ревом унесли стальных воинов Христа в синее небо Лангедока. Словно кометы понеслись рыцари к далекой цели на Черноморском побережье. В эти же секунды сотни таких же комет сорвались с пусковых установок под Льежем, Бредой, из Северских лесов, с южнокарпатских вершин, с берегов Штармбергского озера, Соловецких островов. 13-й крестовый полет набирал силу для разящего удара. А за стенами замка раздался радостный возглас толпы. Тысячи лангедокцев пришли сюда в это утро, чтобы проводить на священную войну своих героев. В заплечных стальных рюкзаках рыцарских роботов нашлось место не только для боеприпасов. Там покоилась и еда, заботливо приготовленная местными жителями и принесенная сюда из окрестных мест. Сыры, теплый домашний хлеб, овечье масло, печеные помидоры, артишоки в масле, ветчина, соленая треска, инжир, абрикосы и, конечно же, неизменный крестьянский альго. Картофельное пюре с сыром и жареной свиной колбаской. Эти милые трогательные знаки человеческого тепла и домашнего уюта, уносимые беспощадными стальными гигантами, на первом же бивуаке должны были подкрепить силы и напомнить уставшим после боя рыцарям о тех простых христианах Европы, ради которых они идут на свой великий подвиг. Новый залп раздался в Лак-Увертуараде. Земля затряслась. Еще 50 комет взвелись в небо. Полетели на юго-восток. Стоя перед узким окном трапезной, Магнус проводил крестоносцев взглядом, полным веры и надежды. «Лак-Увертуарад», — произнес он и счастливо улыбнулся.